Я для того и отправляюсь к Граблину, чтобы основательно все разведать. Так что, останешься у меня? Дочку-то деть некуда. Оставайся ради общего дела». «Останусь», вздохнула Далила. «Только не увлекайся. Мне с утра на работу, так что к полуночи, умоляю, как это будет нетрудно, вернись». «Да я в 10 буду!» Благодарно падая с поцелуями на подругу, пообещала Галина.